Ну, сложно, конечно, говорить о своем отце. И я думаю, что отцы у всех хорошие. Когда мы о них хотим что-то сказать, самое хорошее все вспоминается. Конечно, это не был идеальный человек, но просто некоторые вещи, которые я для себя отметила, когда я вот в эти дни анализировала, знаете, пока человек живой, не приходит в голову что-то анализировать, о чем-то задуматься, но у нас было время поразмышлять о том, кем он для нас, в общем-то, был, и какие-то итоги подвести. Конечно, я в первую очередь безмерно благодарна Богу за то, что вот в моей жизни был такой человек, да, как мой отец. Он, конечно, оказал огромное влияние на все формирование мое, да, на нас всех как детей. Это все сферы жизни, безусловно, и отношение к Богу, и наш характер, и выбор наших специальностей, которые мы сделали в своей жизни, да, и отношение к служению, какие-то духовные ориентиры, которые он нам старался привить. Вот Саша правильно заметил, что все это он делал очень всегда ненавязчиво, так сказать бы, как он нас воспитывал, да? Он просто жил и активно, органично очень вплетал нас в свою жизнь. Вот все, что делал он, все и делали и мы. Да, и как-то это так вот незаметно, мы всему от него учились. И пониманию, что есть хорошо, что есть плохо, и пониманию Бога, и отношению к Богу, и к служению, и к ближним, и так далее. Все это просто мы учились, вот глядя на его жизнь. Сам-то он вырос без отца, и он вот часто, особенно в последнее время жизни, да, свое, когда вот у меня уже стали взрослые дети, да, и вот так иногда мы с ним разговаривали уже, ну, как бы у него проблемы, да, какие-то есть, со своими, с нами, да, с детьми, хоть мы уже и большие, у меня со своими, вот что-то иногда обсуждали, вот просто как вот родители, да, вот если так сказать. Вот, и он говорил так вот часто, говорит, что я-то вообще-то рос без отца, и у меня перед глазами никогда не было модели, какой должен быть отец, вот как, меня растила мама, а большей частью я вообще сам себе был предоставлен, потому что ей было тоже некогда мною заниматься. И как вот я себе представлять должен был, как я буду воспитывать. А мне Бог дал 5 детей, да. И вот так у нас, вот так у нас и воспитывал. Он нам не читал ни лекций каких-то, нотаций, ни сводов правил для нас никаких не придумывал. А просто жил, как ему Бог давал, да, и старался нас приобщать к своей жизни, к служению, учил нас вот всему. Но для меня какие особенно, вот, если так короче все это говорить, да, какие особенно так вот черты его я хотела бы, ну, отметить как дочь. Кстати говоря, вот, наверное, я единственная из всех, кто помнит его до покаяния, хоть сколько-то, потому что мне было 8 лет, и я помню, у меня отпечаталось, я вообще очень рано помню себя с детства, и я помню, какой образ жизни он вел до покаяния, и как резко он изменился после покаяния. Вот мне это очень хорошо помнится, отдельные моменты есть яркие, то есть Бог совершенно его переменил. Вот, и как бы... Как Саша правильно сказал, нельзя сказать, что служение и церковь были для него на первом месте, это просто для него была и вот его жизнь, да. Вот это как бы одна из характерных таких особенностей. Это была его жизнь, а все остальное было где-то вот рядом, да, и в том числе и мы. Он нас учил так вот ответственно относиться, да, и к служению, к церкви. Часто я знаю, что вот такие у меня были моменты, но вы знаете, да, что приходилось мне, ну, приходится заниматься тоже и регенским служением, и раньше там вот с ним мы занимались вместе. Потом, когда у меня своя семья появилась, ну, тяжело там, дети маленькие, болезни разные, там, трудности. И на раз позвонил, говорю, я не могу, я не пойду никуда, ни на спевку, никуда. А он говорит, а как же, а кто же пойдет? У меня всегда такой возглас, как бы... О чем ты вообще говоришь, что да, да, тут я маму привезу, я там то, другое. То есть он нам создавал все условия, чтобы мы тоже занимались тем, что... А кто? Он себя говорил, а кто? Ну хорошо, ты не пойдешь, ну а кто пойдет? И прям такое ощущение сразу складывалось, что ну а правда, нет, ну что, на самом деле полно же людей еще, да? Ну вот у него был такой подход. Ну если ты, если Бог тебе доверил, вот ты должен, ну мало ли что ты не можешь, через не могу, вот, а я, а мне, говорит, как? Всегда он говорит, мне, говорит, каково? Вот, хотя это он шутку, конечно, говорит. Еще другая черта его была очень такая примечательная. Он был очень щедр и великодушен по отношению к другим людям. А по отношению к себе он был очень скромен и неприхотлив, и абсолютно бескорыстен. Вот Для других вот все он был готов, да, вот заболел у нас что-нибудь, ночь или день, это не важно сколько времени, может я в аптеку схожу, он и пойдет, и съездит, и принесет лекарства, и все, что надо, и 10 раз спросит, ну, папа, а ты себя как чувствуешь? А у меня все хорошо, у него все было хорошо, кстати, до последнего дня, когда вот он собирался ехать на регенский курс, у него тоже все было замечательно, хорошо, только вот закончилось, вот видите как. Вот. Он чувствовал себя плохо даже, когда он никогда об этом не говорил и никогда не заострял на этом внимание вообще о том, как ему. Никогда. Он старался всегда быть как бы в тени. Вот как вам, да, это его заботило. Отзывчив был очень на всякую нужду. И очень такой вот, я говорю, был щедрый. Я, мне припоминается случай один, Николай Семенович Мазурин, когда еще был жив, как-то был у нас в гостях. У него были такие очки, ну какие-то невообразимые такие очки, вот, и он что-то в них все равно все время плохо видел, и папа ему тогда говорит, да попробуй, Николай Семенович, вот моих, как тебе будет в очках, он померил, говорит, о, тут такие хорошие у тебя, все так видно хорошо, вот и забирай их себе, да, как, а ты без очков, ничего, вот, то есть, вот, он такой всегда был, вот тебе надо, ну и забирай все, а ну, а ты-то, пап, как будешь? У меня все нормально, мне не надо ничего, значит, вот это во всем он так был, есть у него деньги, нет у него денег, если тебе надо, вот тебе надо и все, а как ты будешь сам доживать? Да доживу как-нибудь. Ну, и никогда он в ответ не ждал ничего, никакого проявления там к себе чего-то. Абсолютно бескорыстный человек. Был большой труженик, очень много трудился в своей жизни с раннего возраста, потому что папы не было, и он себя считал, как он мужчина в семье, он должен зарабатывать на жизнь, он должен бабушку содержать и так далее, хотя она тоже всю жизнь работала. Ну вот как вот он пошел на работу лет, наверное, с 14, как он говорил, с 16, вот так вот он до последнего дня своей жизни и работал, не прекращая. Все отпуска проводил на курсах регенских, никогда он с нами особо нигде не отдыхал, не ездил. А все остальное время работал, причем в советское время он умудрялся на двух-трех работах работать, потому что многодетную семью не просто было содержать. Вот. И при этом он никогда не оставлял служение. В воскресенье он всегда на собрание, спевку, значит, на спевку. А на спевку ездили в Дедовск, 2 часа пути туда, 2 часа назад. Вот. Ну, как-то это все было. И нам казалось, что он никогда не уставал. Вот такое ощущение, что человек какой-то мотор вообще внутри, и вот он вообще не останавливается никогда. Вот. Плохо ему, хорошо ли ему, как ему. Вот так, надо просто было делать и все. И такая, знаете, еще особенность некоторая. Вот есть люди, когда возникает какая-то проблема, и они сразу начинают искать, так, при помощи кого бы ее можно было разрешить, да? Ты, пожалуйста, сделай мне это, ты мне вот это, и смотришь, что вот ситуация. Он никогда никого не искал, но решал все проблемы сам. Он старался вот так вот, знаете, как вот есть трудность, да, какая-то, ну, вот я подумаю, как вот можно с этим справиться, и как-то вот так вот, не искал каких-то людей, которые должны для него крутиться, что-то там находить, думать как-то, что абсолютно, всегда старался, что мог делать сам. Никогда не лукавил, был очень прямодушный, честный человек, принципиальный, многим, наверное, это не совсем нравилось, да, всегда, ну, вот такой был, не мог он лебезить, подхалимничать, лицемерить, не мог. По крайней мере, я никогда не замечала, чтобы отец у меня обманывал, был нечестным человеком. Никогда. Я думаю, что, ну, мы знаем и свидетельства от коллег его даже по работе, что доверяли ему, ну, просто безгранично, можно сказать, и очень серьезные какие-то вещи. То есть знали, что человек честный. Очень ревностно, поэтому он всегда относился. Когда в церкви он видел вот такие черты, то он говорит, я как был в мире, и я очень остро на это реагирую. И вот все, что я видел в мире, если подлость, да, там какое-то хамство, подхалимство, ну так, если вещи своими именами будем называть, да, и когда он видел, что это имеет место в церкви, он просто не мог. Это вот для него настолько было чуждо, вот это все, вот я не понимаю, как на святом месте среди святых людей могут процветать такие вещи. Ну, пусть не процветать, но иметь место даже хотя бы, да. Вот такой вот был человек. Но самое, наверное, главное, что я на последнее отмечу, что кем он, вот, например, был для меня, я так все думала, он для меня был другом, наверное, больше всего, как бы мы, знаете, отец-отец, но он был еще мне и очень большим другом, потому что нас, как только я покаялась, да, особенно, ну и до этого, нас все время с ним связывало служение, вместе мы везде были, у нас было такое взаимопонимание очень хорошее в этом отношении. Он меня очень много поддерживал, подталкивал, направлял. Вот где-то я его иногда уже потом под старость лет, да, поддерживала. Ну, так как-то вместе. Все у нас, вот это все было вместе. И поэтому вот на этой почве, да, служение Богу, у нас вот как-то выросла вот такая вот крепкая вот дружба, хорошая дружба. Вот между, вроде как бы дочь, да, вот отец и дочь, да, больше всегда отец и сын. Ну вот очень мы с ним дружили в таком хорошем смысле. Не знаю, поймете ли вы меня правильно или нет. Вот. Часто он советовался и сам вот так вот с нами, да, мы у него советы часто спрашивали. Но вот это самое дорогое для меня, то, что он для меня был другом. То есть я, у нас было очень хорошее взаимопонимание, и мы, я не знаю, вот сложно сказать, да, вот есть масса таких вещей, вопросов, которые сейчас вот все по инерции, долго, наверное, так еще будет, что вот с папой бы обсудить, с папой бы обсудить. Вот с папой уже теперь не обсудишь, но во всяком случае первым как бы делом всегда вот эта мысль срабатывала, потому что мы понимали друг друга очень хорошо во всех отношениях. Знаете, как бывает, как, что когда люди плачут над одним и тем же и смеются над одними и теми же вещами, да, то есть совершенно в одинаковом направлении работает голова. Вот так у нас с ним примерно было. Вот. И, ну, безусловно, утрата наша очень тяжелая, но мы не скорбим, как прочие люди, да, потому что мы имеем надежду и очень радостно, что у нас там уже очень много дорогих нам людей, и от этого хочется и самим туда еще больше. Вот. Надеемся, что там мы все его увидим, встретимся. Вот. Хотелось бы, чтобы и все его близкие друзья, да, и кто тяжело переживает эту разлуку, чтобы ободрялись всем этими словами.